предмет роскоши, элемент дресс-кода. Мы говорим о том, о сём, и вдруг Инна просит разрешения прочитать мне собственный рассказ. Чего-то подобного давно следовало ожидать. Я ставлю на стол недопитый чай и прикидываю, что же она хочет от меня услышать в ответ на свои откровения. Инна читает душещипательную историю про женщину, которая уходит от мужа, а тот не отдает ей ребенка. Женщина выкрадывает ребенка и сбегает за границу. Муж организовывает настоящую погоню. В Париже беглянка знакомится с бедным и прекрасным уличным художником. Они живут на Монмартре, в дешевом отеле и очень бедствуют. Но тут совершенно случайно у молодого художника обнаруживается тетка, которая перед смертью завещает ему свое состояние и домик в предместье Парижа. Бедной Инне так хочется большой и светлой любви. Но и жизни в бедности она себе не представляет. Поэтому без наследства тут никак не обойтись. Ее потребности замечательным образом совпадают с законами жанра. Так жены олигархов становятся писательницами классических дамских романов. Инна еще не знает, что стоит на верном пути, у нее есть все шансы не пропасть в этой жизни и без мужа почти олигарха. Но как все закончилось у красавицы и художника, я узнать не успела, потому что Инна быстро попрощалась и повесила трубку. Наверное, вернулся домой муж. Судя по озвученному тексту, он достал ее дальше некуда. Второй час. Вмятина на щеке от трубки, холодный чай, разложенные на столе образцы для переплета и мысль о том, будет ли держаться на чертовом зеленом бархате припрессовка из золотой фольги. В общем, ночь задалась. Высокий красавец цыганского типа. Сдержанность, достоинство и предельная заинтересованность. Еще бы! Такой заказ плывет в руки. Или еще не плывет. На секунду я обнаруживаю в себе непреодолимое желание помучить его. Мне просто интересно, как это бывает. Надо же все в жизни попробовать. А то где как не здесь я узнаю, как ведут себя люди, когда речь идет о серьезных деньгах. Зорин, главный менеджер фирмы, которая занимается цветоделением и выводом пленок. Получить заказ сразу на две книги от такого клиента, как мой почти олигарх, большая удача, и сейчас от меня зависит, будет ли заключен договор. Зорин знакомит меня с хозяйкой фирмы. Регина — глянцевая молодая дама. Таких я вижу за рулем дорогих элегантных иномарок. Рядом обычно сидит лысый, одышливый мужчина, глубоко за 40, или молодой любовник-качок. А может, я просто злюсь? Регина по-кошачьи щурится. Она уже прикинула, сколько стоит все, что надето на мне. Но сейчас это ей совершенно безразлично. Это при других обстоятельствах она еще 100 раз подумала бы, прежде чем заговорить со мной. Сейчас машинка в ее мозгу считает только деньги моего почти олигарха. Узок круг и тонок слой. Я уже знаю, что эти милые господа навели обо мне справки сразу после моего первого звонка, так что я могу совершенно спокойно оставаться тем, кто я есть, и не комплексовать. Я понимаю, что эти двое сейчас зависят от меня, и я знаю теперь, что испытываю сама в такой ситуации. 3 минуты азарта, немного беспокойства, немного любопытства и желание поскорее завязать со всем этим. Масса неведомых мне ранее переживаний, просто гамма чувств. А так, жила бы и не знала, как это бывает. Меня приглашают на экскурсию по фирме. Сотрудники в белых перчатках сдержанно, почтительно здороваются, показывают новейшую аппаратуру, матч-принты потрясающего качества. Регина старательно не смотрит на мой джемпер и улыбается тонким ртом. Потом в кабинете Регина разливает чай, а Зорин, как заведенный, рассказывает о преимуществах, которые сулит сотрудничество с их фирмой, что называется, прессует меня, а я все не спешу с ответом. С одной стороны, их услуги чрезвычайно дороги, а мне вдруг пришло в голову сэкономить моему почти олигарху деньги. С другой, они настоящие профессионалы, а я уже натерпелась с Валерой, и мне хватило. Я говорю, что дам окончательный ответ завтра. Регина и Зорин прощаются со мной. Напоследок Регина, почти равнодушно, глядя на меня своими матовыми, лишенными выражения глазами, интересуется, где я припарковала свою машину. Все-таки она не выдержала. Когда с интервалом в 2 недели из Финляндии приехали обе роскошные альбомного формата, затянутые в праздничный целлофан книги, уже забылись и неприятности с Валерой, и капризы Фархада, и Валентинины козни, и нервотрепка с растаможкой, осталась только радость преодоления и созидания. Довольный почти олигарх спонсирует мою недельную поездку в Париж. а еще через месяц